Глава 14. Яна. Лишь за Даней закрывается дверь, я облокачиваюсь о стену и медленно сползаю вниз. Сижу на полу и смотрю в одну точку, не моргая. Картинка размывается, и я не понимаю, что чувствую. Боль смешалась с осознанием всего. Не понимаю, как столько событий могли случиться буквально за сутки. Еще вчера я была в счастливом неведении. Строила планы на отношения с Эльдаром, куда пойти с ним, где устроить свидание, какой фильм посмотреть. Думала я и о том, что нашла того самого человека, за которого выйду замуж. Но все перевернулось, когда он изменил мне с другой. И неважно, была ли это одна единственная измена, или это длилось давно и было далеко не с одной, от этого ситуация менее противной не была. Чтобы заглушить ту боль, я сбежала в бар, где знатно наклюкалась. Я сделала попытку убежать от невыносимой боли, но в итоге влетела в еще большие проблемы. Какая ирония! Встретила свою первую любовь, полезла к нему целоваться и... Дальше провал в памяти. Хотя кусками, что меня выворачивало наизнанку и я блевала, я все-таки помню. Как я могла не заметить у него чувств ко мне? Вряд ли Даниил мне врал. Но как такой красавчик школы мог влюбиться в меня, тихую, скромную и незаметную девушку? Неужели это я разрушила наше возможное счастье? Что, если бы мы оба смогли признаться в своих чувствах? Что, если бы у меня хватило сил сказать ему, что его люблю? Вдруг мы сейчас были бы вместе? Как же больно от этого осознания! Встаю и прохожусь по квартире. Эльдар забрал много вещей, и от этого наш некогда уютный дом стал местами серым и холодным. Я все расставляла по полочкам, создавала атмосферу, а теперь отсюда вырвали ровно половину. Плюхаюсь на диван и понимаю, что совершенно не думаю об Эльдаре. Я словно сама выбрала такого мужчину, с которым счастливые и здоровые отношения были невозможны. Красные флажки я помню чуть ли не повсюду. С той подругой не общайся, эту одежду не носи, то не делай, все не делай. Я ведь и с работы уволилась, зачем-то. Только сейчас понимаю, что гаденыш делал из меня удобную, послушную куклу, которой легко было бы манипулировать и управлять. А я дура, с радостью велась, с радостью прыгала по указке дрессировщика. И самое печальное, мне ведь не сломанных отношений сейчас жаль. Как-то резко перестало быть грустно, что любимка мне изменил. И этих лет, потраченных на него, совершенно не жаль. Жаль другое. Упущенную возможность быть счастливой с Даниилом. Вот где были впустую потраченные года. Он просто пропал из моей жизни, когда был так мне нужен. Как он вообще мог воспринимать меня как равнодушную к нему девушку? Осознание прошибает меня насквозь, и я чувствую холодок на спине. Я ведь сама себя вела так, чтобы он ни в коем случае не догадался, что мне нравится. Играла искусно, что сама себя переиграла. Была с ним рядом и всячески подчеркивала, что мы просто друзья. Так себе друзья. И вроде бы он неравнодушен ко мне сейчас. Его последний поцелуй только подчеркнул его чувства. Господи, лучше бы он просто согласился на секс. Но нет, нужно все усложнить отношениями. Спасибо, я только что из одних вышла. Мне нужен перерыв. И вообще, что чувствую я? Неужели, несмотря на то, что прошло так много времени, моя любовь к нему по-прежнему жива? Понимаю, что больше не могу оставаться в этих четырех давящих стенах. Я не готова принимать никакие решения сейчас, как и прежде. Просто хочу сбежать куда подальше, как это сделала вчера, наклюкавшись в баре. Хватаю свою неразобранную сумку. Поеду на вокзал. Там еще ходят электрички в соседний город. Вот мама обрадуется, когда я скажу ей с порога, что она была права.